Аргентинская танго танцует пластинка, на пару хрипит вместе с ней патефон. Роскошные женщины, гаучо в ботинках, чинзана и ром. Аргентина вперед. А в это время шахтеры ночную кончили смену, и загрубевшие руки граненый жали стакан. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Буэнос-Айрес качнули аккорды гитары, желанием и страстью вторит аккордеон. До Казахстана атлантический ветер несет надрывное танго в экибастуз. А там все так же шахтеры привычно кончили смену, и загрубевшие руки граненый жали стакан. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, и будет все хорошо. Че Гевара по жизни ненавидел Перона, а индейцы вообще ненавидели все. Покорял мир футбольный виртуоз Марадона. Аргентинская танго наиграла успех. А здесь все те же шахтеры привычно кончили смену, загрубевшие руки сжимают тот же стакан. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, пусть будет все хорошо. Танцуй, Аргентина, для них шахтерская танго. Душа шахтера так хочет, пусть будет все хорошо.